Марсель знал, что, в отличие от многих, русские не питаются водкой и медвежатиной, не ходят в ушанках и валенках и не заставляют детей играть матрешками с лицом президента. Что, оказывается, климат там сильно похож на канадский, а это Марселю представлялось очень важным. Он был глубоко убежден. Менталитет народа зависит, кроме исторических потрясений, во многом от природы края, где этот народ обитает. Россия и Канада – две большие северные страны. Исходного у них куда больше, чем принято думать, считал он. В бытность свою студентом университета МакГилла Марсель даже посещал курс русского языка, но в то время не смог уделить ему должного внимания. Сейчас же никто этому не мешал. По воскресеньям Марсель даже ходил на встречи русского общества в Монреале, которое завсегдатаи называли смешным словом «землячество». Читал еженедельную русскую «Место встречи» Монреаль. Лена и Роман составляли ему компанию на прогулках по горе Мон-Руайаль, старому городу, бродили по Сю, Сент-Пол, сидели в многочисленных кафе рынка Бон-Секур и говорили с ним, говорили. Марсель был влюблен в русский. Такой певучий, долгий, вкусный. Он брал в библиотеке книги Чехова, долго рылся в словарях, когда не мог понять значение какой-нибудь шутки или фразеологизма, непременно шел за разъяснением к своим учителям. «Ты так рьяно учишь русский, это не похоже на хобби. Можно подумать, собрался эмигрировать», — покачала головой Лена, крупная дама с пепельной стрижкой. Вместе с тщедушным, чуть лопоухим Романом они смотрелись комично. «Что такое рьяно?» — уточнил Марсель, хотя и понял общий смысл ее слов. Беседа, конечно, шла по-русски. «Ну, увлеченно, серьезно, активно, настойчиво». Марсель, черкнув в блокнот новое слово, улыбнулся. «Такие мысли об отъезде? Нет, нет таких мыслей». «Пока», — протянул Роман хитро. «Нет-нет», — Марсель замахал рукой. «А Дороти? Я ее не могу оставить». Вечерами именно из-за Дороти ему не хотелось домой. Он ничего не имел против нее, но он от нее уставал. От ее внимания и от невнимания тоже, от плохого настроения и не меньше от оживления, которое ее иногда охватывало. То она хотела прогуляться по парку, то мерзла и требовала принести одеяло, то гоняла Марселя в магазин за фруктами и молоком. Он беспрекословно исполнял просьбы жены, но при этом чувствовал только легкое раздражение, как от гудящей под потолком мухи. Как можно написать тонкий и проникновенный роман о любви, где герои чувствуют друг друга на расстоянии и понимают с полуслова, и собственным мужем быть такой нечуткой, вырвалось у него однажды, тихо по-французски с горчинкой. Дело было в кафе «Новый мост», затерявшемся в переулочках латинского квартала. Лена ушла в дамскую комнату, и разговор с Романом быстро свернул на жену Марселя. «Я пришел домой уставший и голодный, у нас ничего не было на ужин, и вокруг только беспорядок и какой-то мусор. Можно же было заказать еду, вызвать горничную, да мало ли. Прости за то, что я сейчас скажу, но, видимо, ты ее не любишь. В этом все дело». Роман вздохнул с сочувствием. «Лена тоже часто не убирает в доме, а домработницы у нас нет и готовят через раз. Бывает, я бурчу, конечно, но в целом мне это не кажется проблемой. Главное, что она всегда со мной, и дома, и на работе. Дети приезжают на выходных. Нет, ты не подумай, что я ставлю нас в пример. Просто я говорю, как у нас это бывает». Она сказала, что верит в любовь. В такую, о которой написала. и я знаю, что верит. Только это не значит, что эта вечная любовь должна быть между вами, верно? С чего ты взял, что вы должны любить друг друга до гроба? Ты как будто в прошлом веке родился. Теперь такие мысли — редкость. Марсель поморщился. Вокруг струился чудный джаз. На город и кафе ложились дымчатые сизые сумерки. Все дышало красотой и ненавязчивостью. Давно вернулась Лена. Они с Романом, откинувшись в полутьму, слушали музыку, извлеченную из саксофона молодым и красивым темнокожим музыкантом в серебристом парчевом фраке. Марсель смотрел на людей вокруг и понимал, что Роман прав, и что сам он, Марсель Моран, оказался просто глупцом. Ну да, благородное воспитание требовало, чтобы он женился на мисс Тревел, но она ведь предлагала отступить, пока не поздно. А, впрочем, он все сделал правильно. Ничего ведь страшного не случилось. Месяца через полтора родится ребенок, его дочь. Это уже само по себе чудо и волшебство. И родится она в законном браке. Почему-то от этой мысли Марселю полегчало. Через месяц ему оказалось нужно лететь в Париж, в командировку. Французский издательский дом ждал его для важных переговоров насчет представительства. Собирались многие издатели из Америки и Европы, и нужно было ехать непременно, чтобы не оказаться за бортом. Дороти закатила жуткий скандал. «Ты меня не любишь!» Ее акцент стал еще более отчетливым. «А что, если я умру в родах?» «Дороти, не надо так переживать», — пробовал объяснить Марсель. «Я всего на пару дней, а рожать тебе еще через неделю или две». «Это уж как ей!» — она указала на живот. «Вздумается! Ты тут не указ!» Марсель пожал плечами. «А вдруг что-то пойдет не так?» На глазах жены появились слезы. «Ей страшно?» — уговаривал себя Марсель. «Не будь скотиной, прояви понимание». «Милая, врачи всегда рядом. Они-то помогут лучше, чем я. Ничего не бойся. Это ж не твоя книга о средних веках. Сейчас никто от этого не умирает». Попробовал пошутить он, но наткнулся на обиженный взгляд. Несмотря на все увещевания, расстались они в ссоре. Переговоры прошли успешно. Марсель решил не задерживаться в Париже, а сразу вылетать домой. Незаменимая Франсуаз успела заказать билет на ближайший рейс, и до вылета оставался всего час, который Марсель коротал в аэропорту Шарль-де-Голль, или Руасси, как его называли тут. Уже несколько часов им владело незнакомое, непонятное чувство. Он подгонял таксиста, боясь опоздать на рейс, хотя здравый смысл подсказывал, что он успевает. Рейсы отложили. Ворвавшись в терминал номер один, Марсель не мог найти себе места. Нет, свободных кресел было достаточно, просто он не был способен усидеть ни в одном из них. Его била нервная дрожь, и он слонялся по терминалу, не зная, чем себя занять. Поминутно подходил к табло вылетов и прилетов. Видел, как медленно его рейс ползет вверх, строчка за строчкой. Посадка еще не была объявлена. Когда мимо кто-нибудь проходил, а люди сновали тут постоянно, Марсель вздрагивал, оборачивался, заглядывал в незнакомое лицо. Порывы ветра гуляли по огромным залам, еще больше внося сумятицу во взбудораженный разум мужчины. Марсель знал, что-то должно случиться. Что чувствует человек, садясь на самолет, которому не суждено долететь до пункта назначения, и похоже ли это на то, что испытывал сейчас он сам? Это интуиция? Дурное предчувствие? Его ощущения не были дурными. Он ждал чего-то. Все тело ждало, каждая клеточка его существа. Волнение, беспокойство, но и предвкушение. Как будто в детстве, в рождественское утро, шаг за шагом приближаешься к елке. Чтобы немного успокоиться, Марсель стал глубоко дышать. Усилием воли он заставил себя усесться в кресло с металлическим сиденьем в дырочку. Отсюда через панорамное стекло была видна улица. В метре слева от него подросток покупал газировку в красном автомате Кока-Колы, и мелочь падала в поддон как-то очень уж громко. Зашелестел газетой высокий господин в зеленой шляпе. Подросток открыл банку колы с характерным пневматическим звуком, отпил и побрел в освояси. Объявили посадку на рейс 81-14, его рейс. Но Марсель не двинулся с места. Ему не хотелось улетать. Он готов был все отдать, чтобы не лететь сейчас никуда, не вставать с этого кресла. Пусть все провалится в тартарары, неважно. Его пригвоздило к сиденью неведомой силой. В кармане запиликал телефон. «Дороти Тревел» высветилась на дисплее. Прежде чем поднять трубку, Марсель успел усмехнуться. Он так и не переименовал ее в своей телефонной книжке. По пятницам и вторникам Инне выдавали расписание на ближайшие дни. Во вторник она взяла лист уже привычно, без трепета. Вечером рейс в Курган, туда и обратно, а в четверг — Париж. Инна обрадованно улыбнулась. «Париж!» — рядом с ней выдохнула белокурая девушка, глядя в свой лист. «У меня тоже. Значит, вместе полетим? Я Инна». «Женя!» — приветливо отозвалась блондинка. В Курган слетали без происшествий, спокойно, и утром также вернулись обратно. Всю среду Инна провела дома. Вдруг надумала сделать маску на лицо и волосы, понежилась в пенной ванне, намазалась кремом. Хотелось чувствовать себя красивой. «Для кого чистишь перышки?» — поинтересовалась мама Алевтина Сергеевна. Инна пожала плечами. «Для себя». Ей пришло в голову, что неплохо бы выбрать платье. Но о каком платье может идти речь, когда вся ее жизнь проходит в форме красной летней и синей зимней? Тогда она нашла в недрах шкафа туфли из черного бархата с лаковыми каблуками и накрасила ногти пастельным тоном. Это единственная вольность, которую может позволить себе стюардесса. Не зная, чем себя отвлечь от навязчивых мыслей о предстоящем полете, Инна отыскала на полке томик Ахматовой. Пальцы сами открыли страницу ближе к концу. «Реквием». Инна любила это произведение и одновременно ненавидела, потому что не могла закрыть поэму на середине, потому что все там написанное било прямо в грудь, больно царапало по самой душе, и рана начинала болеть, соднить, потому что все описанное было от чего-то так знакомо самой Инне, будто она сама вместе с автором пережила эти страшные времена репрессий, стояла в тюремных очередях, не смыкала обожженных слезами глаз и видела такие же глаза всюду вокруг. Глаза, глаза, тысячи глаз, познавших горе и ужас. Инна прочла поэму дважды, вся содрогаясь под теплым одеялом, словно стояла на холодном ветру со снегом, и заснула, зажав книгу заледеневшей рукой. Перелет в Париж был суматошным. Пассажиры, как назло, попались требовательные и капризные. Пару раз между ними даже вспыхивала ссора, и не пришлось разрешать ситуацию. Поразительно, как людям иногда нравится затевать скандал. Сама она всегда предпочитала до последнего молчать, чтобы не нарываться на грубость. Бородач из 14-го ряда трясся еще до взлета. «У вас все в порядке?» — поинтересовалась она, замечая его бледность, особенно контрастировавшую с чернотой волос. «Я? У вас есть водка?» «Все ясно». В глазах плескался страх. Пассажиры, боящиеся перелетов, встречаются почти на каждом рейсе. Пришлось сочувствием пообещать, что водку она принесет чуть позже. После нескольких бутылочек из дьюти-фри бородач впал в полубессознательное состояние, периодически что-то вскрикивая. «За ним глаз да глаз нужен», — подумала Инна, «а то такие пассажиры всегда незаметно перерастают в проблему». Тысячи различных мелочей отвлекало ее весь полет. Женя, оказавшаяся на редкость веселой спутницей, в полголоса сыпала шутками и меткими замечаниями, так что Инна давилась от смеха. Долетели в очень приподнятом настроении. Убрав салон после пассажиров, Инна решила прогуляться. До Парижа ей не доехать, через 2 часа обратный рейс, но хоть на Стамбульске 11 минут, успеет пройтись по аэропорту Шарль-де-Голь. Она столько о нем слышала, так мечтала, что когда-нибудь прилетит сюда, а дальше Лувр, Нотр-Дам, остров Сете, Сена, Эйфелева башня и, конечно, несравненный Монмартр. Увы, сегодня придется довольствоваться только аэропортом. И все равно настроение было замечательное. В животе поселилось прохладное облако и шевелилось от легкого приятного волнения. «Собралась прогуляться?» Женя вслед за ней спускалась по трапу. «Да, пройдусь немного. Жалко, что мы скоро улетаем. Я так мечтала тут оказаться. Побыть подольше. Это же Париж!» На оживленном лице тараторящей Жени мелькал восторг. «А ты совсем парижанка. Это прическа? О, точно, как у Мирей Матье. А еще я заметила, что у тебя глаза напоминают каштаны. Говорят, Париж всегда осенью пахнет жареными каштанами». «Ну, сейчас весна. А мы еще вернемся осенью и поедим, да?» Инна с улыбкой кивнула. Женя была мила и непосредственна, но сейчас ей хотелось побыть одной. В аэропорту они разошлись в разные стороны. В первом терминале было многолюдно и безлико. Никакой это не Париж, это просто аэропорт. Здесь всегда один и тот же дух, несмотря на разные страны и континенты. Какая-то интернациональная зона, суетящаяся, с большим пустым пространством, блеском хрома, стекла и каменного пола, громким голосом диспетчерских объявлений на разных языках мира. В животе у Инны что-то происходило, будто поселились диковинные птицы, большие, сильные, и сейчас неспешно разворачивали там свои разноцветные крылья. Ощущение не из приятных, но и неприятным его не назовешь. Этакое волнение пополам с ожиданием. «Чего я жду?» — удивлялась Инна. «Обратного рейса? В нем не будет ничего примечательного, а больше и ждать нечего». Пару раз, увидев униформу стюардессы, к девушке подходили и спрашивали, как пройти к такому-то выходу, где регистрация на такой-то рейс. И не хотелось стать невидимой, затеряться, раствориться. От таких вопросов она ощущала досаду, будто все это отвлекает ее от какого-то жизненного, ей важного занятия. Она смотрела на людей вокруг, тех самых, с которыми она никогда больше не встретится, прилетевших из разных концов земного шара и сейчас разлетающихся обратно. Усталая и симпатичная женщина кормила ребенка, прикрыв грудь платком. На открытом плече у нее виднелась татуировка с дракончиком. Бодрая старушка катила непомерно огромный чемодан и весело болтала по мобильнику, повторяя жизнерадостное итальянское «си-си». Высокий господин в зеленой шляпе прошел, помахивая скрученной в трубку газетой. Большое семейство выходцев с Ближнего Востока, цветастое, шумное, толпилось у стенда информации и верещало. Японцы и китайцы, по своему обыкновению, фотографировали все вокруг. Катку с цветком, окно, балкон. Инна засмотрелась на них и чуть не столкнулась с подростком с банкой газировки в руке. «Пардон», — пробормотал он. Через пару шагов он кинул банку в урну, она зазвенела. Инна побрела дальше. Сердце колотилось, будто она пробежала стометровку. То ли испугалась такого неожиданного столкновения, то ли... Девушка прибавила шаг. Ее шпильки касались плит пола с громким цоканьем. По залу раскатывалось эхо объявления. «Продолжается посадка на рейс 81-14 Париж-Монреаль. Пассажиров просим пройти к воротам 12». Инна остановилась у большого панорамного окна на улицу, тронув плечом ярко-красный автомат Кока-Колы. В висках застучала кровь. Инна обернулась и увидела кресло с металлическим сиденьем в дырочку, стоящее на отдалении от других, и от этого какое-то одинокое. Девушка присела, откинулась на спинку. Сиденье было теплым, как будто на нем только что сидел кто-то другой. Она судорожно вздохнула. Этот вздох был похож на всхлип. Плакать и правда захотелось невообразимо. Слезы подбирались все ближе к глазам, пока не закипели у самых век. Инна запрокинула голову. Со стороны могло показаться, что она с увлечением разглядывает потолок. Обратный перелет был невыносим. Пассажиры явно желали ее скорейшей гибели. А может, дело было и не в них? Боль сверлила голову. Инна все забывала, путала, непослушные пластиковые стаканчики норовили выскользнуть из немеющих пальцев. Ко всему прочему, она чуть не забыла перевести селектор в нужное положение. Но даже не ужаснулась, хотя за такое нарушение светил либо огромный штраф, либо отстранение от полетов. «Что с тобой такое? Кто-то украл настоящую Инну и заменил ее подделкой», — попробовала пошутить Женя. Но, увидев ее бледность и блестящие глаза, перепугалась. «Эй, правда? Что такое?» «Голова ужасно болит», — едва ворочая языком, пробормотала Инна. Женя быстро сбегала за аптечкой, померила давление, дала таблетку и оставила коллегу в покое. После набора высоты Инне все же пришлось приступить к своим обязанностям. Она улыбалась через силу. Ноги в проклятых туфлях ныли, и хотелось только одного — земли, Москвы, теплой постели и забыться. Маленькая шалунья Сесиль исполнилась уже 3 года, а Марсель все еще в точности помнил тот день, когда она родилась. Он сидел в аэропорту Парижа, когда позвонила Дороти, рыдающая в истерике. «Марсель, я рожаю! Они везут меня в больницу! Я же говорила, что ты не успеешь! Ну почему? Почему ты никогда меня не слушаешь?»